Новелла восьмая. Феронда, отведав некоего порошка, похоронен за мертвого. Извлеченный из могилы аббатом, который забавляется с его женой, он посажен в тюрьму, и его уверяют, что он в чистилище. Воскреснув, он воспитывает сына, рожденного от аббата, его женою. Когда пришла к концу новелла Эмилии, не только не надоевшая своей продолжительностью, но и показавшаяся всем рассказанной слишком кратко, ввиду количества и разнообразия сообщенных в ней происшествий, королева одним знаком, дав понять Лауретте свое желание, дала ей повод начать таким образом. «Дорогие дамы, мне припоминается для рассказа действительное происшествие, гораздо более похожее на выдумку, чем то было на самом деле». А пришло оно мне на память, когда я услышала, как один был похоронен и оплакан за другого. Я же расскажу, как один живой был погребен за мертвого, как затем он сам и многие другие сочли его не за живого, а за воскресшего, вышедшего из могилы, а тот был почтен за святого, кому как виновному следовало бы быть осужденным. Итак... Было и еще существует в Тоскане аббатство, лежавшее, как мы видим, и многие другие, в местности, не слишком посещаемой людьми, куда поставлен был аббатом во всех отношениях человек святейший, только не в отношении женщин. И умел он это делать так осторожно, что почти никто не то что о том не знал, но и не подозревал, почему его считали святым и во всех отношениях строгим. Случилось аббату близко сойтись с одним богатейшим крестьянином по имени Феронда, человеком грубым и безмерно простым, и ничем иным это знакомство не нравилось аббату, как тем, что он иногда потешался над его простотою. Во время этого знакомства аббат приметил, что у Феронда красавица-жена, в которую он так горячо влюбился, что о другом не думал ни днем, ни ночью. Но, услышав, что Феронда был во всем остальном простаком и дураком, но в любви к своей жене, в ее охране был очень рассудителен, он пришел почти в отчаяние. Тем не менее, как человек умный, он довел Феронда до того, что тот с своей женой приходил иногда поразвлечься в сад аббата. И здесь аббат самым скромным образом говорил им о блаженстве вечной жизни и о святых делах многих древних мужей и жен, так что у жены явилось желание у него исповедаться. И она попросила на то позволение у Феронда и получила его. Итак, придя на исповедь к аббату, к великому его удовольствию, и сев у ног его, прежде чем перейти к другому, она начала так. «Отче! Если бы Господь даровал мне настоящего мужа или не даровал вовсе, мне, быть может, было бы легче при помощи ваших наставлений вступить на путь, ведущий, как вы сказали, к вечной жизни. Но я, когда подумаю, что такое Феронда и какова его глупость, могу сказать о себе, что хотя я и замужем, но вдова, поскольку, покуда он жив, я не могу иметь другого мужа, а он дурак. Без всякого повода так безмерно ревнует меня, что я вследствие этого не могу с ним жить иначе, как в печали и беде. Поэтому, прежде чем приступить к дальнейшей исповеди, насколько могу, смиренно прошу вас, да будет вам благоугодно дать мне какой-нибудь совет в этом деле. Ибо если в этом отношении я не обрету возможности к добродетельной жизни, ни исповедь и никакие благие дела мне не помогут». Эта речь приятно затронула душу аббата, и ему представилось, что судьба открывает ему путь к достижению его величайшего желания, и он сказал: «Дочь моя, я думаю, что для такой красивой и нежной женщины, как вы, должно быть большой досадой, что у нее муж полоумный, но еще больший, думается мне, если он ревнив. А так как у вас и то, и другое, я легко представляю себе то, что вы рассказываете о своем горе. Но, говоря кратко, против этого я не вижу иного совета или средства, кроме одного, а именно, излечить Феронда от этой ревности. Средства излечить его я очень хорошо знаю, как приготовить, лишь бы у вас хватило духа держать в тайне, что я вам скажу». Женщина сказала: «Отец мой, не сомневайтесь в этом, ибо я скорее умру, чем скажу кому бы то ни было, что вы мне запретили рассказывать. Но как это можно сделать?» Аббат ответил: «Если вы желаете, чтобы он выздоровел, необходимо, чтобы он отправился в чистилище». «Как же он пойдет туда, будучи живым?» — сказала женщина. Аббат сказал: «Надо, чтобы он умер. Так он и пойдет туда. И когда он претерпит столько мучений, что излечится от своей ревности, вы известными молитвами помолите Господа, чтобы он вернулся к жизни, и он вернется». «Так мне придется остаться вдовой?» — сказала женщина. «Да», — ответил аббат, — «на некоторое время, в которое остерегайтесь выходить за другого, ибо Господу это не понравится. А когда вернется Феронда, вам придется вернуться к нему, и он стал бы ревновать более, чем когда-либо». Женщина сказала: «Лишь бы он излечился от этой злой напасти, и мне не приходилось вечно жить взаперти. Я согласна. Делайте, как вам заблагорассудится». Сказал тогда аббат: «Я и сделаю. Но какую же награду получу я от вас за такую услугу?» «Отец мой», — сказала женщина, — «что вам угодно, лишь бы это было в моей власти. Но что может сделать женщина вроде меня, чтобы приличествовала такому человеку, как вы?» На это аббат сказал: «Мадонна, вы можете сделать для меня не менее того, что я намерен сделать для вас. Ибо как я готовлюсь устроить нечто для вашего блага и утешения, так вы и можете учинить, что будет мне во здравие и спасение моей жизни». Тогда женщина сказала: «Коли так, я готова». «Итак», — сказал аббат, — «вы подарите мне свою любовь и отдадитесь мне своей особой, которой я пылаю и по которой совсем чахну».